Евангелие от Марка. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы, продолжая изучение Евангелия от Марка, приступаем к рассмотрению третьей его части, а именно «Откровение и учение Божественного Слуги Христа Иисуса о том, что Он идет на Голгофу и станет там жертвой за грехи мира на кресте». 8 глава с 31 стиха по 16 главу 52 стих. Он говорил об этом так, и начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. 8 глава, 31 стих. Эти слова являются параллельными со сказанным им ученикам в Евангелии от Матфея, 16 главе, 21 стихе. С того времени начал Иисус открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Все эти главы повествуют, как Господь Иисус приготовлял учеников к этому тяжелому концу Своего земного служения. Они не были готовы для этого в умах и сердцах своих. Симон Петр прикословил Ему: «Да не будет этого с тобою». Господь милостиво, подробно и ясно повторил это, чтобы удар не оказался для них непосильно тяжелым. Он также говорил им, чтобы и они приготовились страдать за имя Его. Это подтверждает слова Иисуса Христа: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. 8 глава, 35 стих. Незабвенное переживание апостолов Петра, Иакова и Иоанна на горе Фаворе во время преображения Господа Иисуса свидетельствовало о Его смерти и воскресении. 9 глава, с 1 по 10 стих. Медлительность учеников в этом отношении весьма очевидна. При чтении Евангелия они просто не могли уразуметь, почему Учитель говорил им такие слова. Они верили, что Он Мессия, Сын Божий, величайший Учитель. И о таком страшном конце Он говорит им снова и снова. Между собою они смущенно говорили: «Что значит воскреснуть из мертвых?» 9 глава, 10 стих. Немного спустя Господь Иисус учил их об этой неизбежной драме. «Ибо учил учеников Своих и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в третий день воскреснет». 9 глава, 31 стих. Христос Искупитель был также слугой Божьим, поэтому Он учит смирению и кротости Своих учеников, будучи Сам смирен и кроток. После преображения Он сошел с горы вниз с тремя Своими учениками и нашел остальных учеников споривших. А дорогой идя в Капернаум, по пути они рассуждали между собою, кто из них больше. Иисус в доме спрашивает их, о чем они рассуждали между собою, и они молчали. Стеснялись признаться о причине спора, а Он ведь все знал, и потому поставил дитя посреди их и сказал: «Кто примет одно из таких детей во имя Мне, Меня принимает». 9 глава, 36 стих. Перед этим примером невинности сердца человеческого Он учил их смирению, говоря, что кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. 9 глава, 35 стих. Как и нам приходится трудно исполнить эти слова Его, и быть покорным во всем Отцу Небесному. Ученики его были озабочены проблемой власти, силы, престижа и величия. Не подтверждает ли это смелое заявление Иоанна учителю сразу же после упомянутых выше слов Господа? Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов и не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус ответил им: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не сможет вскоре злословить Меня». 9 глава, 38 стих. Какой премудрый и нежный был Господь Иисус и в этом случае. Здесь также заключался упрек ученикам за пользование властью, хотя и духовной. Они проявляли узость мышления. Будучи на пути в Иерусалим, зная, что там он перенесет тяжкие страдания и крестную смерть, все же Иисус находит время, чтобы нежно обнять детей и благословить их. 10 глава, с 14 по 16 стих. А его беседа с богатым юношей вызывает учеников еще один вопрос. Кто же может спастись? 10 глава, 26 стих. Засим последовал еще вопрос о первенстве. Сыновья Завидеевы просили о важных местах для себя в царстве его. Снова ответ Иисуса был: «Кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». 10 глава, 44 стих. Эта просьба о почетном месте Иакова и Иоанна вызвала, естественно, недовольство 10 остальных учеников. Но ответ Иисуса Христа был неожиданный и глубокий для них. Путь к этому ведет к чаше скорби и крещению страдания. А потом придет воля Отца Небесного, кому уготовано им. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. 9 глава, 44 стих. Как все это просто! Апостолам открылась эта истина позже, и они радовались в страдании и смерти за имя Господа Иисуса. Священное Писание не наводит блеска на слабости учеников. Им пришлось медленно усвоить уроки духовные, которые Господь милостиво и долготерпеливо предлагал им. Библия полна духовного света в этом отношении. Он любил их любовью чистой и весьма мудро приготовлял для служения себе, открывая дела, поддержку немощным, исцеление глухонемых, заботясь о голодных тысячах народа и обличая лицемеров. Повествование Марка почти напряженно приближает его земное служение к концу, которое должно было закончиться Голгофской жертвой во искупление на кресте. Поэтому он преподавал неизменно наставления своим ученикам, в которых они весьма нуждались. Имеем нужду и мы в наши тревожные дни, дни последнего периода этого века. Да поможет нам Господь уразуметь эти важные уроки. Да соделают они нас способными следовать по путям Божественного Слуги, Господа Иисуса, в покорности Его святой воли. Но вот наступает момент принесения жертвы Божественного Слуги. 11 глава с 1 стиха по 15 главу 41 стих. События происходили в окрестности Иерусалима. Оппозиция к нему возрастала. Но при всем этом он является непобежденным, а руководителем трудной ситуации. Совершать его торжественный вход в Иерусалим. С 11 глава с 1 стиха по 11 стих. Марк делает ударение на это прославление Христа Иисуса народом, сводится к прославлению Его как Царя Израиля. Слуга Божий, Царь Израиля, в это время страшное противление – это страшный Израиля Иуды, о чем Господь предупреждал своих учеников, они искали, как бы погубить Его. Итак, все это приводит нас к заключению, что в эти дни противники Христа будут искать со всеми силами смерти Господа Иисуса, драгоценного слуги Божия. В этом они успели. Аминь.